Но если бы это было простое недоразумение, все этот суслик, падла, виноват. Грызун мне все так и писал, что я подумал. Хотя нет, лучше не буду уточнять, что я подумал. Он вроде все верно передал, но вырвано из контекста. Или это я слишком бурно нафантазировал. Но что уж теперь об этом говорить, проблему решать надо. Спокойно, я сейчас все разрулю, сказал я, окидывая всех уверенным взглядом. И только я это произнес, как в комнату вошел комендант, дед Петрович, с возмущенным видом. Его глаза быстро обвели весь этот погром, и видно было, как в нем закипает вулкан негодования. Я не понял, вы что тут, молодежь, натворили? Где, черт побери, дверь, и кто выбил окно? Он потряс перед нами кулаком. Чем вы тут занимались? Привет, Петрович, помахал я ему, пытаясь улыбнуться невинно. Добрыня, а ты что здесь забыл? Это ты, что ли, в дверь не поместился? Его взгляд пронзил меня, как лазер. Я на секунду сделал вид, что календарь на стене – самая увлекательная вещь на свете, чтобы выиграть время. Ясно, молчание, знак согласия, комендант почесал бороду. Вы хоть понимаете, что вас за это могут исключить? Я ведь пойду и доложу начальству обо всем. Петрович, не надо гнать коней, дай мне объясниться. Черт, что ему сказать-то, времени в обрез. В общем, это самое я комара хотел прибить и случайно все поломал. Какого еще комара? Комара, размером с мамонта. Петрович покрутил пальцем у виска. Тебе, Добрыня, на тренировках мозги случайно не отбили? Самого обычного комара. Он, гад такой, меня покусал. Видите у меня на лбу красную точку? Я ткнул туда пальцем, демонстрируя невидимые доказательства. Не вижу я там ничего. Дед недоверчиво мотнул головой. «Ну и ладно, а точка все равно есть», — продолжал я отыгрывать свою роль. В общем, пытался прибить этого комара, но силу не рассчитал, и получилось то, что получилось. Сказав это, я окинул взглядом унылые лица студентов и вытащил из кармана кошелек. Затем достал несколько смятых купюр и протянул их ребятам. «За моральный ущерб», — произнес я серьезным тоном. Сестра, скрестив руки на груди, подняла бровь высоко. «Серьезно, этим решил откупиться? Думаешь, деньги помогут залечить наши душевные раны?» Я невозмутимо достал еще несколько купюр и протянул их сестре. «Ладно, купишь всем мороженого. Сладкое ведь лучшее лекарство от моих шуток». Маша закатила глаза, но деньги взяла. «Ну что ж, оплата принята. Договорились. Хотя за твои шутки понадобятся еще и деньги на реабилитацию». «Вопрос исчерпан?» – спросил я с самодовольной ухмылкой. «Конечно, заходи еще как-нибудь», — с иронией ответила она. «Парни точно будут ждать тебя с нетерпением». Спорить дальше смысла не было. Я уже разворачивался, чтобы уйти, но внезапно остановился. «О, чуть не забыл, ты сейчас же идешь в свою комнату», — бросил я взгляд на мелкую и произнес таким тоном, что спорить было бесполезно. Она кивнула, но на этом дело не закончилось. Рядом со мной раздался громкий кашель. Это был комендант Петрович. И так он напоминал о своем присутствии. «Ты ничего не забыл?» – проскрипел он. «Хочу все же услышать полную историю про твоего комара. Ох, самое время активировать суперспособность невидимости и испариться отсюда. Но, если серьезно, мне придется опять нести околесицу. Ах да, тот самый комар. Ну что ж, если вы готовы погрузиться в эту эпопею, пойдемте в коридор. Не хотелось бы, чтобы слабонервные тут упали в обморок», – пробормотал я. Мы вышли, а там, в коридоре, несмотря на поздний час, студенты торчали в дверях, выглядывая с таким любопытством, будто ожидали парад зомби. «Чего не спите? Шоу окончено. Быстро по комнатам. Вы должны в это время спать, даже если здесь идет война», — прикрикнул на них Петрович. «А вы, кстати, сами почему не спите? Старость, не радость, да, бессонница замучила», — поинтересовался я у него. «Еще раз скажешь про старость, и я тебя вместе с поломанной мебелью на свалку отправлю», Петрович мгновенно осадил меня. Кто бы мог подумать, что мужчины тоже так остро реагируют на возраст. Ладно, ладно, молчу, как рыба, развел я руками. Вот и молодец, живи пока. А теперь пошли ко мне в коптерку, там мне расскажешь все про своего комара. Он усмехнулся и посмотрел на меня, как на дурака. Так неловко я себя давно не чувствовал. Да уж, выкручиваться придется на ходу. Петрович, вообще-то, мужик хороший, без сомнений, но суровый. Я понятия не имел, какую историю состряпать, чтобы он в нее поверил. Он – гроза всех студентов. Его боятся, уважают, и на глаза лишний раз не попадаются. Был тут один случай. Какой-то мажорчик, выращенный в тепличных условиях, привыкший к безнаказанности и думающий, что жизнь – это бесконечная распродажа его привилегий. Короче, этот студентик Виконт тут бушевал и на всех бросался. Петрович старался его урезонить, а он ему: «Убирайся с дороги, старик безродный», и попытался на Петровича руку поднять. Но наш комендант не из робкого десятка. Он не растерялся и всю дорогу пинками гнал его к директрисе в кабинет. Петровичу, конечно, выговор влепили, мол, зачем студента в таком виде привел. Поэтому придумать историю, в которую он поверит, та еще задачка. Войдя в святая святых, коптерку, я уселся на большом деревянном стуле. Здесь было жарко, от печки шел жар, а в самоваре весело кипел чай. Но мне было не до чаепития. Я все думал, что рассказать коменданту. Знаю, Петрович в прошлом был офицером, служил в какой-то элитной части, куда попасть сложнее, чем найти свободное место на парковке университета. Петрович, хоть и на пенсии, но военный задор у него не угас. Он часто зависает на видео с горячих точек, видимо, вспоминая былые деньки. Его коптерка – это маленький музей боевой славы. Стены увешаны наградами и медалями, начищенными до блеска. Кажется, даже пыль здесь лежит по уставу. Внутри тесно и мрачно, если не считать огня печи, создающей атмосферу сауны. На полках громоздятся ящики, банки с подозрительными жидкостями и инструменты, назначение которых вызывает больше вопросов, чем лекции по квантовой механике. «Ну что, рассказывай», – прогудел Петрович, складывая руки на груди. «Понимаете, тут такое дело. Комар был», – начал я, понимая, что несу полную чушь. Петрович приподнял бровь. «Комар, да, такой юркий комар», – поспешил добавить я. «Летал тут и всех кусал». Петрович хмыкнул. «Комар-мутант, значит, интересно. Продолжай, мне любопытно, до чего ты еще додумаешься». «Эх, не верите, но ведь студенты же поверили в эту историю», – сдался я. «Не сомневаюсь, что поверили», – Петрович едва сдержал усмешку. «Спорить с человеком размером со шкаф и с умением выбивать двери ногой – занятие не для слабонервных. Понимаешь, что мог их покалечить в тот раз. Я-то уверен, что никому бы вреда не нанес. Благодаря моему контролю гравитации все прошло гладко. Я даже заранее студентам веса добавил, чтобы не дернулись в ненужный момент. Но вслух сказал совсем иное. «Каюсь, мой косяк», – пробормотал я, глядя в пол. «Выкладывай все, как есть». Петрович прищурился и сверлил меня взглядом. Ну, я и выложил ему все, как на духу. Похоже, это единственный способ побыстрее закончить этот разговор. Правда, в своем рассказе я заменил суслика на одного из студентов, но имени называть не стал. Понимаете же, Петрович, почему имя умолчу? Потер я затылок. Да уж, стукачей никто не любит, усмехнулся дед. Ага, еще и стукачом меня сделать не хватало. Однако ты думал, Добрыня, рассказом отделаешься и к директрисе не пойдешь, я все равно ей доложу. Хотя серьезного наказания не будет, ты парень нормальный. Ну, психанул, с кем не бывает, у меня гора с плеч свалилась. Дед еще раз сказал про одного студента, который пару лет назад дел похлеще натворил. В итоге его род стал намного беднее после того случая, да и его самого исключили. А мой случай, пустяк. Я, кстати, с начальством завтра поговорю. Будем придерживаться версии с комаром, добавил он. Похоже, теперь он сам надо мной подтрунивает. С комаром? Реально? Мне не верилось. А почему бы и нет? Весело же. Ты парень крепкий, дверь хлипкая, силу не рассчитал. Ты ведь физик все-таки. Сейчас вспомню, что в твоем досье писали. Он сделал вид, что вспоминает. Имеет магическую особенность, дар склонен к всплескам. Вот и получилось. Всплеск силы и двери нет. Так могу идти? С надеждой спросил я. Не совсем, хрипло ответил он. Вред нанесен, и с этим надо что-то делать. Я вздохнул, понимая, что от судьбы не уйти. Открыв кошелек, начал выкладывать на стол деньги, словно приношение древнему божеству. Дед неторопливо пересчитывал купюры, причмокивая губами. «О, с запасом!» — хмыкнул он. «Нравится твой подход!» — пересчитал еще раз для уверенности, затем отложил часть денег и протянул мне остальное. «Мне лишнего не надо, только на восстановление». «Спасибо», – пробормотал я, запихивая деньги обратно в кошелек. «Ну вот и все, можно расслабиться и не ждать повестки на ремонт дверей во всем кампусе. Кстати, заодно договорился я о починке дверей в своей комнате». Вернувшись в комнату, кое-как поставил двери на место, а затем я рухнул на кровати и мгновенно вырубился. Сны были не менее захватывающими, всю ночь я ловил комаров и сусликов. Утром я поплелся на поры, предчувствуя долгий день, как бесконечный марафон по переписыванию учебника по математическому анализу от руки. Сестра встретила меня пристальным взглядом, будто ожидала, что я вот-вот устрою фейерверк в аудитории. Но мне было лень, да и фантазия истощилась. Единственное, о чем я позаботился заранее, чтобы к вечеру все было готово, отправил сообщение Распутину с просьбой прислать кого-нибудь с парочкой бутылок элитного вина. Надеюсь, Петрович оценит мой жест. Ведь что может больше порадовать ветерана, чем хорошее вино? Ну, разве что новый танк в личное пользование, но это уже перебор. Поры прошли тихо, без происшествий. Даже директриса не вызывала. Выходит, дед действительно сдержал слово и уладил вопрос. Не зря я ему вино заказал. И все бы ничего, но последняя пара в тот день оказалась настоящим сюрпризом. Слишком большим сюрпризом. Даже для меня, в доме Долгоруковых. Я этого щенка на ремни порежу. Разнес весь зал в щепки, двух моих сыновей покалечил, бушевал глава рода Долгоруких. Рядом сидел его любимый сын Виктор, весь в бинтах, только вместо саркофага, мягкий диван. Ну, честно говоря, Добрынин тут ни при чем, смущенно произнес Виктор, почесывая перебинтованный нос. Даже не понимаю, как так получилось. Поднос был самым обычным, а пол, кажется, ровным. Я направлялся к парню, чтобы вызвать его на дуэль, но вдруг, бах, и упал. Второй сын тут же добавил, да и со мной, батя, Добрынин не особо виноват. Просто я бдительность потерял, а он, блин, таким тихоней мне казался. В угаре я и не заметил, как получил по шее. Но это не оправдание. Грозно выпалил отец. Один из гостей, представитель рода Безруковых, хитро прищурившись, заметил. А я ведь предупреждал, что эти Добрынины не так просты, как кажутся. Когда мы затевали эту заварушку, думали, управимся быстро. А тут оказалось, что Валерий Добрынин и силой, и умом обладает. Никогда этого не показывал, все больше бизнесом да садоводством занимался. Его везде притесняли, унижали, а он, как с гуся вода. Есть, правда, одна отрада. В военном деле он не ас, и ошибок много совершает, протянул второй Безруков, задумчиво глядя в потолок. Хоть где-то у него есть ахиллесова пята. Если он такой неумеха, почему вы до сих пор не прихлопнули его, как муху? Усмехнулся Долгоруков, прищурив глаза. Ну, знаете, и у нас промахи случались, вздохнул Безруков, почесав затылок. Да и Радугины нас здорово подвели. Чем это они вас подвели? Удивился Долгоруков, приподняв бровь. Тем, что все дружно коньки отбросили. Именно, кивнул Безруков. Честно говоря, не знаем, кому они дорогу перешли. Кто-то их почти всех отправил на тот свет. Дом их, говорят, разнесло в мелкие щепки. Да, читал об этом, подхватил Долгоруков, наклоняясь вперед. Целый особняк раскурочили, но империя уже ищет этого умельца. Этим делом всерьез занялись влиятельные организации, все на ушах стоят. Предполагают, что это был телепат высшего ранга, да к тому же незарегистрированный, прошептал Безруков, оглядываясь по сторонам, будто стены могли подслушать. А таких у нас всего двое, Лавандова и Фуфлышкины. Есть версия, что это проделки зарубежных спецслужб, заметил Долгоруков. А у Радугиных репутация была, хуже некуда. За деньги бы взялись за любое дело, точно, поддакнул ему Безруков. Ладно, вернемся к делу, серьезно произнес Долгоруков. Забудем о них пока. Их род еще не полностью уничтожен, может, кто-то и выжил. Да уж у Радугиных жизней, как у кошек, хмыкнул Виктор и скривился от боли. Главное, чтобы нам самим по голове не надавали, вздохнул Безруков. А то еще и мой дом кто-нибудь с землей сравняет. А я только недавно ремонт закончил. Поговорим о важном, вмешался Долгоруков, отхлебнув из бокала. Мы договаривались, что когда вы приедете, обсудим проценты после того, как я вам помогу, если дело выгорит. И, кстати, просветите меня насчет ваших намерений. Безруковы переглянулись между собой. Всего раскрыть не можем, начал один из них, поправляя галстук бабочку. Но все имущество Добрыниных перейдет к вам. Даже живое, поднял бровь Долгоруков. Все, что им принадлежит, станет твоим, подтвердил Безруков с лукавой улыбкой. Тот прищурился. А в чем ваша выгода? Не верю, что вы такие альтруисты. Безруков улыбнулся. Наша выгода в том, чтобы выйти победителями в этой войне и без лишних потерь. А если честно, то просто выйти живыми. Как говорится, главное в любом сражении – вовремя ретироваться, чтобы не пришлось героически погибать. Долгоруков задумчиво потер подбородок. Он понимал, что они многое утаивают, но предложение было заманчивым. Ладно, позже он выяснит сам, что они скрывают. Может, и проценты им поднимет. Добрынины, чисто случайно, могут нанести им урон, а он сможет протянуть дружескую руку помощи, от которой они не смогут отказаться и примут его щедрое и бескорыстное предложение. «Договорились», — сказал он, протягивая руку. Рукопожатие было крепким, но каждый держал фигу в кармане. Их глаза встретились, и, кажется, даже в воздухе проскакивали искры недоверия. «Ладно, я вам помогу, но в открытую в войну не вступаю. Моя репутация должна быть чистой», — бросил напоследок Долгоруков, и гости удалились. «Ты им доверяешь?» — спросил Виктор у отца. Тот хмыкнул. «Конечно нет, не доверяй и проверяй, это наш девиз, забывчивый ты мой, и этим я сейчас займусь», — он нажал кнопку на телефоне. «Тамара, вызови мне Харитона Борисовича». В трубке раздался мягкий голос секретарши. «Конечно, Петр Сергеевич, сейчас же». Довольно быстро дверь приоткрылась, и в полумрак кабинета вошел мрачный мужчина. Его борода с проседью была аккуратно подстрижена, а седые волосы подчеркивали стальной блеск серых глаз. Костюм сидел на нем безупречно, словно он родился в нем. «Вызывали?» – произнес он голосом. «Конечно, Харитон Борисович», – закивал Долгоруков, расплываясь в улыбке. «Присаживайся, не стесняйся, дело есть и непростое». Харитон Борисович, начальник разведки, аккуратно сел на край стула. «Слушаю», – коротко бросил он, не отводя взгляда от хозяина. Долгоруков поднялся, подошел к массивному шкафу из красного дерева и извлек оттуда толстую папку. «Вот, держи». Он протянул ее Харитону. «Отработай это дело, как следует. Хочу знать все от А до Я, включая все нюансы». «Что за дело?» – спросил начальник разведки. «У нас тут два славных рода, Безрукова и Добрынины», – начал объяснять Долгоруков, медленно расхаживая по кабинету. «Хочу понять, какая выгода у Безруковых, и что они задумали. Ну и, конечно, извлечь из этого максимальную пользу для нас». Харитон кивнул, мельком заглянув в папку. «Это все, могу идти?» – спросил он. «Ну почти», – прищурился Долгоруков, усаживаясь обратно в свое кресло. «Есть еще одно небольшое дельце. Нужно сделать так, чтобы младший сын Добрыниных, как это сказать, выбыл из игры». Харитон Борисович не дрогнул ни единым мускулом, хотя внутри, возможно, удивился. Но лицо его осталось бесстрастным. «Как именно вы хотите это устроить?» – спросил он. «Трагически или эффектно?» «Пускай будет трагически», – махнул рукой Долгоруков. «Что-нибудь душещипательное, чтобы даже у каменной статуи слезы появились, но без лишнего шума и пыли. Не хотелось бы привлекать лишнее внимание к нашему роду». Харитон кивнул, вставая со стула и аккуратно поправляя пиджак. «Понимаю, операция будет проведена тихо и аккуратно». «Вот и отлично», — улыбнулся Долгоруков, сверкая безупречно белыми зубами. «И постарайся, чтобы никакие ниточки не привели к нам. Есть еще указания?» «В принципе, все». Долгоруков откинулся на спинку кресла. «Можешь идти, только не забудь. Время, деньги». Харитон кивнул и развернулся на каблуках, двигаясь к выходу с точностью швейцарских часов. Дверь за ним бесшумно закрылась. Оставшись один, глава рода потер руки и усмехнулся. «Ну что ж, посмотрим, какие позиции займут наши фигуры на шахматной доске», – пробормотал он, бросая свой взгляд на висящую на стене картину с шахматами. Глава 17. Последняя пара в академии удивила, так удивила. Кто бы мог подумать, что за кампусом притаилась настоящая гоночная трасса с трамплинами, крутыми виражами и прочими прелестями для тех, кому сидеть на месте – настоящая пытка. Преподаватели, собрав нас у стартовой линии, загадочно улыбались, словно собирались объявить об автоматическом закрытии сессии. Но нет, вместо этого один из них провозгласил: «Поздравляем вас, студенты! Благодаря настоятельным просьбам ваших дорогих родителей, мы ввели в программу курс экстремального вождения». Наш инструктор, мужчина с бесстрастным лицом, представился и приступил к объяснению правил. «Будет по две машины на трассе. С каждым из вас поедет инструктор, чтобы, так сказать, увеличить шансы на выживание и наши, и ваши. Соревнования между вами помогут выявить лучших и тех, кому лучше бы ходить пешком», — ухмыльнулся он в конце. «Я быстро смекнул, что эти уроки не просто так появились. Золотая молодежь слишком часто превращала свои шикарные автомобили в груду металлолома, и родители решили, что проще обучить нас экстремальному вождению, чем покупать новые игрушки каждый месяц. Еще, видимо, захотели увеличить наши шансы дожить до диплома и не оставить род без наследников. Сначала мы должны были ездить под присмотром инструктора, потом он сам покажет нам, как нужно гонять по-настоящему. Первой на трассу выехала виконтесса Синичкова со своей подругой. Обе выбрали учебные автомобили. Крепкие машины, чтобы выдержать любые удары судьбы. Рядом дежурила бригада медиков, потирая руки в предвкушении работы. Инструктор, между прочим, упомянул, что можно использовать и свой транспорт. Хотя, возможно, это и к лучшему. Никто не хочет собирать осколки чьей-нибудь террари по всему полю. Мы, студенты, разместились на трибунах, болтали и веселились, подшучивая друг над другом. Рома с парнями обменивались острыми замечаниями по этому поводу. «Смотрите, Синичкова так давит на газ, что скоро взлетит», — усмехнулся Рома. «Интересно, а она в курсе, что педаль тормоза тоже существует?» — подхватил Ваник. «А ты не слышишь, как инструктор на нее орет?» — хихикнул Тема. Девушки пронеслись по первому кругу, и подруга Синичковой одержала победу. Затем за руль сели инструкторы, а девушки устроились рядом, и вот тут началось настоящее шоу. Я думал, будет скучно, но эти ребята показали, что такое адреналиновый взрыв. Они выполняли такие трюки, что воздух звенел от напряжения, и даже бывалые каскадеры аплодировали бы стоя. Девушки визжали так, что у стаи летучих мышей случился когнитивный диссонанс, а когда вышли из машин, казалось, будто их прокрутили в центрифуге. Ноги подкашивались, лица бледные, волосы растрепаны. Видимо, инструкторы решили не просто научить нас водить, а сразу показать, как жизнь проносится перед глазами на безумной скорости, и припугнуть нас хорошенько. Они хотели донести мысль, что экстремальное вождение – это не гонки в видеоиграх, где можно перезапустить уровень в любой момент. Наша небольшая поездка вначале была лишь затравкой, чтобы мы осознали всю серьезность ситуации и задумались. Стоит ли гнать на полной скорости по городским улицам, рискуя превратиться в звезду новостей с заголовком «Юный миллионер не справился с управлением»? Один за другим студенты выкатывались на трассу. Кто на собственном шикарном авто, кто на учебных машинах, дребезжащих, как старые чайники. Я тоже собирался прокатиться на своей «Ласточке» и, пока ждал своей очереди, заметил кое-что интересное. Виконт Клисов, парень тихий, в учебе неплох, но в компании не отсвечивает, и общается разве что с учебниками. Видимо, его главная цель – получить диплом и смыться отсюда побыстрее. Его рот-то беднее студенческой столовой, наверняка надеются, что он их из нищеты вытащит. Не даст, так сказать, фамильному гербу покрыться ржавчиной. И вот к нему подваливает парочка наших доблестных однокурсников, и один из них, протирая зеркала на своей блестящей тачке, заявляет: «Слышь, Клисов», — начал он язвительно, — «а давай на косарь поспорим, кто быстрее круг проедет». «Не хочу в спорах участвовать», — смутился Клисов и промямлил, глядя в землю. «Чего нет-то?» — подначил его приятель, поправляя свои дорогие очки. «Ездить не умеешь, что ли?» «Умею», — тихо ответил Клисов. «Отец меня научил». Но эти двое не отставали, как назойливые мухи, не давая ему прохода, и продолжали давить. Одним из этих умников оказался Аракчеев, наш местный герой парковки. Именно он собирался стать соперником Клисова в заезде. Он подошел ближе, широко улыбаясь, и поднял ставку до десятки, красуясь перед однокурсницами, хихикавшими в сторонке. «Слышь, Аракчеев, не выдержал я этого спектакля. Харе выпендриваться. Садись уже в машину, не задерживай народ». Он обернулся ко мне, прищурившись. «О, Добрынин, а ты чего вылез?» «Решил геройствовать, как всегда. Осторожнее со словами, а то можно и получить в бубен», — парировал я с улыбкой. «Ладно, ладно, чего сразу драться?» — отмахнулся он, делая вид, что шутит. Но видно было, что ему ни капельки не страшно. И добавил: «Давай, можешь вместо него выйти, а то заступился за бедняжку и стоишь в сторонке». «Без проблем», — ответил я без промедления. «Но учти, я на своей «Ласточке» буду». Аракчеев похлопал по капоту своего сверкающего спорткара, будто это его верный боевой конь. «Мне-то что? Я тоже буду на своей», — отозвался я. «Давай ставки по десятке, или ты, граф, не готов рисковать, или это для тебя слишком много? А то слышал, что графы нынче мельчают, ухмыльнулся он с подковыркой. Только я собрался ему ответить, как ко мне подбежала Маша и потянула за руку в сторону. Ну, как потянула, с места ей меня не сдвинуть, так что я сам сделал пару шагов. Добрыня, давай лучше мне десятку отдашь, честное слово, чем проиграешь этому павлину. И машину возьми учебную, затараторила она. А с чего ты взяла, что я проиграю? Приподнял я бровь. Если тебе твоя тачка надоела и хочешь ее расколотить, то я найду ей лучшее применение, подмигнула она хитро. Не съезжай с темы, мелкая. Просто забочусь о твоем имуществе, развела сестра руками, притворно невинно. По-моему, тебя даже отец не научил ездить, как следует, так что шансы невелики. Вообще-то, научил, возразил я. Ага, два раза показал, как на педальки нажимать, и все, КХМ. А вот тут Маша полностью права, но она кое-что не знает. А вот инструктора, которых наняли для Гриши, меня обучили, улыбнулся я. Ему было скучно ходить одному, так что я составил ему компанию. А вы даже не интересовались, куда я пропадаю по вечерам. Так что победа будет за мной. Эх, десятка прямо из-под носа улетает, вздохнула она, закатывая глаза. Я достал из кармана косарь и протянул ей. Иди купи мороженого после гонки. Маша ловко спрятала купюру в сумку и, смеясь, крикнула. Давай, братуха, ты всех сделаешь. И чуть тише добавила. Сделала все, что было в моих силах. Я усмехнулся. Что ж, поддержала меня при всех, и то ладно. Поблагодарив ее, я заметил, что мелкая собиралась уйти на свое место, но тут мне в голову пришла мысль. Я схватил ее за руку. Подожди, эй, косарь не верну, сам понимаешь, хитро улыбнулась она. У нас тяжелые времена, род в состоянии войны, а я молодая девушка, и деньги нужны. Ты же не хочешь, чтобы я работала и занималась тяжелым физическим трудом? Она скорчила жалобную гримасу. Хочешь еще пятерку сверху косаря, а кто не хочет? Ее глаза загорелись, как фонари на взлетной полосе. Выведи из себя Аракчеева, как ты умеешь это профессионально делать, чтобы он ставку как можно сильнее завысил. Блин, а если он скажет больше 50 тысяч, у тебя же нет столько? Мелкая пронзительно прищурилась. Неважно, если что, займем. Сделай это для меня, пожалуйста. Хорошо, так и быть, ради любимого братика постараюсь. Готовь кошелек. Сначала дело, потом деньги. Похлопал я ее по плечу. Недолго думая, я направился к машине, и что-то подсказывало мне, что ей хватит времени выполнить свою задачу. Буквально за пару минут я управился и пригнал машину на место. Стоило мне только ступить на асфальт, как я увидел Аракчеева, несущегося ко мне на скорости. Он был красным, как рак, и еще издали выкрикнул. «Я отказываюсь за десятку с тобой гоняться, слышишь? Да мне за такие деньги даже стертые покрышки и топливо не окупить. Молодец мелкая все же, сработала, как надо, кто бы сомневался. А где она сама? А, вон, идет следом за Аракчеевым, и вид у нее немного виноватый, но на лице сияет улыбка. Извини, братец, кажется, я перестаралась», прошептала она мне на ухо. Любопытно, однако, насколько, но, похоже, сам Аракчеев сейчас озвучит условия, если у него нервный припадок раньше не случится. Что же Маша с ним такое сделала, что его бедолагу так трясет от раздражения? 75, слышишь, 75, выпалил он, на меньшее я не согласен. Есть у тебя столько или по частям будешь отдавать в случае проигрыша, а тебе-то что, не тебе же потом искать? Откуда брать деньги для покрытия долга? У тебя они вроде должны быть. Я не понял, а ты что так в себе уверен? Аракчеев выпучил глаза. Допустим, я был немногословен. Мы оба, с азартом в глазах, заключив спор, расселись по тачкам. На пассажирское сиденье ко мне забрался инструктор в шлеме. По правде сказать, у твоего соперника машина для гонок куда лучше подходит, буркнул он. Ничего, зато у Аракчеева прокладка на сиденье хуже, и когда он обделается, ему придется все целиком менять. Инструктор рассмеялся, но я уже следил за сигнальными флажками. И как только был подан сигнал, я вдавил педаль в пол. Волнения у меня не было ни грамма. Машины – моя страсть, и главное, что я в них разбираюсь и понимаю. Но еще я любил скорость, хотя в самом начале все же значительно отстал от Аракчеева. Я знал, что на поворотах он всегда был, как корова на льду, а впереди намечался такой вираж, что сам черт побоялся бы туда сунуться. Сбавляй скорость, безумец, мы сейчас разобьемся, вопил мой инструктор, красный как помидор в салате. У меня все под контролем. Ухмыльнулся я и вжал педаль газа до упора. Машина заревела и рванула вперед. Поворот приближался с бешеной скоростью, а бетонная стена за ним выглядела, как привет от строителей с чувством юмора. Инструктор, бледный, как простыня, метнулся рукой к кнопке аварийного отключения двигателя. Но я перехватил его запястье, словно ниндзя, поймавший стрелу в полете. Он попытался вырваться, но я держал крепко. На такой скорости все происходило так стремительно, что мы оба не понимали, кто из нас настоящий безумец. Гонка продолжалась, и я не щадил ни себя, ни машину. Мы с ней уже раз 10 могли перевернуться, но, видно, удача сегодня на моей стороне. Да-да, у Фортуны много имен. А вот Рокчеев, не справившись с управлением, вылетел с трассы и врезался в кучу с песком. Видимо, решил рискнуть и выложиться по полной на опасном повороте. Но тут даже удачу винить ни в чем. Он пострадал от собственной опрометчивости. Однако при таком ударе отделается парой ушибов, ничего серьезного. Мотор вепря зарычал, и я с улыбкой до ушей умчался дальше, на стадионе. Князь Рома и его друзья стояли в стороне, наблюдая за тем, какие чудеса творит Добрыня. Их лица отражали коктейль изумления, страха и легкой зависти. «Слушай, это вообще нормально, что он вытворяет?» – нервно спросил Леня. «Ну, кто-то может считать это нормальным», – ответил Ваня, пожав плечами. «Обычно ведь студенты в машине визжат, когда инструкторы за рулем, а тут удобренный инструктор вопит так, будто его на костер инквизиции тащит». Рома рассмеялся. «В смысле, почему-то, ты не видел, как он боком на полной скорости входил в поворот? Раз 6 должен был перевернуться. Он что там, свои гантели из чугуна в багажнике возит, что машина такая тяжелая? Или это какая-то темная магия? Я просто не могу в это поверить, парни». В этот момент к ним подъехал сам Добрыня, выскочил из машины с широченной улыбкой и потянулся так, будто только что пробудился после вековой спячки. Ух, как приятно совмещать приятное с полезным. И денег заработал, и машинку прогрел, радостно произнес он. Князь Рома недоверчиво покачал головой. Прогрел? Да у тебя мотор чуть не сгорел. Я думал, ты сейчас расколешь атом прямо на трассе. Добрыня махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. Да нормально все с мотором. Он мельком взглянул на стертые до лыка покрышки. Вот колесики немного пообтесались. Ничего, 75 тысяч мне точно хватит, чтобы покрыть расходы. Тут к ним подбежала сестра Добрыни, сияющая, как полуденное солнце. Добрыня, ты, супер, молодец. Я в тебе не сомневалась ни на секунду, а эти-то не верили. Указала она на парней, ее глаза блестели лукавством. Друзья засуетились, закивали, пытаясь оправдаться. Да верили мы, верили. Ну просто не совсем, может, наполовину. Добрыня усмехнулся и протянул сестре 5-тысячную купюру. «Держи, сестренка, с тобой приятно иметь дело». Она ловко схватила деньги и лукаво подмигнула. «Спасибо, брат, все пойдет в дело. Как раз туфли куплю». Он поднял брови. «Ты на 5 тысяч туфли купить собралась? Почему на 5? На 6. Ты же мне еще 1000 на мороженое дал». Добрыня рассмеялся, его смех раскатился, как гром. «Понятно, даже не буду спрашивать, что за туфли, наверное, с функцией полета?» Она звонко хихикнула. «Ага, и с автопилотом». Тем временем к ним подошел главный инструктор, бледный как мел. Его голос дрожал, словно лист на ветру. «Добрыня, мы тебе сразу зачет ставим. Можешь больше не ездить. Никогда. Пожалуйста». Добрыня удивленно посмотрел на него, глаза его сверкнули интересом. «Но я бы хотел еще поездить. Практика – залог мастерства». Инструктор нервно сглотнул, на лбу его выступили бисеринки пота. «Не ездить. Я сказал, не ездить. Но я еще не закончил. Мне нужен новый соперник. Сейчас же ваша снова очередь ездить за рулем». Добрыня улыбнулся, как хищник перед ужином, обнажив безупречно белые зубы. Инструктор побледнел еще сильнее, если это было возможно, и, едва удерживаясь на ногах, опустился на траву и дрожащими руками закурил. «Никакая не моя очередь», прошептал он, взгляд его был устремлен в бесконечность, а дым от сигареты лениво стлался перед глазами. «Я устал, я направился в автосервис менять резину, деньги от Рокчеева, словно по волшебству, уже пришли на карту. Деньги любят счет, а я обожаю деньги, идеальное сочетание». Добрался я туда быстро, оставив машину в автосервисе, решил немного передохнуть. Сел на лавочке в парке, наблюдая за голубями, которые, как всегда, ничего не делали. Побродил по аллеям, но вскоре заскучал. Пожалуй, загляну в пекарню и перекушу, подумал я. Неспешным шагом, насвистывая мелодию под нос, дошел до ближайшей пекарни и сразу же оказался в эпицентре скандала. Владелец орал на парня лет 16, который, судя по всему, там работал. «Какого хрена ты так мало продал? Спишь на работе? Или думаешь, что булки сами себя продадут?» Я приподнял бровь и решил вмешаться. «Дайте мне, пожалуйста, 4 пакета багетов». Парень за прилавком не поверил своим ушам. Через пару минут я вышел из пекарни, нагруженный 43 багетами. «Зачем мне это?» «Конечно же, чтобы накормить живность. Пусть утки почувствуют себя французами». Сев на лавочку у озера, я начал крошить хлеб в воду, но спустя несколько минут зазвонил телефон. Из автосервиса сообщили, что все готово. Так быстро, не иначе, как рекорд по смене резины поставили, удивился я. Но багеты еще оставались, и нужно было ускорить процесс скормления уток. Я начал бросать в воду целые батоны. Вдруг сбоку послышался возмущенный голос. «Наркоман, что ли? Чем их кормишь?» Я обернулся и увидел бабку с осуждающим взглядом. «Чем-чем, багетами кормлю», — ответил я самой лучезарной улыбкой. «Ну, говорю же, наркоман». Бабка покачала головой и пошла дальше, бормоча что-то про молодежь. «Хорошо, что не вызвало санитаров». С этими мыслями я продолжил свой хлебный обстрел озера. И тут, будто из ниоткуда, передо мной появился маленький человек в зеленом костюме и цилиндре. «Здравствуйте, Добрыня, вынужден вас еще побеспокоить», — вежливо начал лепрекон. Я усмехнулся, узнавая знакомого. «Опять ты? Не понимаю, зачем ты здесь?» Лепрекон говорил так изысканно, будто только что сошел со страниц классической литературы. «Я ко многим людям подхожу, но только вы мне помогли», — начал объяснять он. «Я? Да не я же тебе монеты дал. Но это вы тогда посмотрели на Григория и кивнули ему, так что косвенно вы мне помогли в первый раз», — настаивал он. «Золота нет, можешь даже не начинать», — предупредил я, не зная, к чему он клонит. «Ну, я и рубли принимаю, в принципе», — не смутился лепрекон. Я достал из кармана десятку и протянул ему. «Держи». Лепрекон посмотрел на купюру с видом эксперта по антиквариату. «Извините, дорогой, уважаемый и всеми любимый Добрыня, но мне этого маловато. Нужна помощь покрупнее». «Ты охренел? Бомжу даешь десятку, и он счастлив. А тебе что, сразу миллионы подавай? Но я ведь не простой бомж», — улыбнулся лепрекон. «Да уж, ты бомж, лепрекон, редкий экземпляр. Может, тебя в музей сдать?» — съязвил я. «Раньше я мог исполнять желания, а сейчас, без своих кошельков и монет я обречен. Не могли бы вы, Добрыня, увеличить помощь магическому существу?» «Сколько?» — я закатил глаза. «Ну, 500 достаточно будет», — произнес лепрекон с надеждой в голосе. 500? Да ты офигел!» Я чуть не поперхнулся, но, подумав, добавил. «Ладно, чисто из-за твоей наглости и умения красиво говорить». Я вытащил 500 рублей и протянул ему. «Премного благодарен, уважаемый. Вы, возможно, не догадываетесь или чрезмерно скромны, но вы золотой человек, и сердце у вас золотое. А на этом я откланиваюсь». И, как и положено лепреконам, исчез так быстро, что я даже не заметил. Вроде бы отдал 500 рублей бомжу лепрекону, а на душе так приятно. Столько он мне хороших слов наговорил. Прямо бальзам. К тому же, возможно, он когда-нибудь найдет свою золотую монету, и тогда я спрошу с него свои желания. А я-то страшнее любого магического ростовщика. Багеты вскоре закончились. Утки были настолько сыты, что едва плескались на поверхности. Их так расперло, что они стали похожи на багеты сами по себе. Забрав машину из автосервиса, я направился в общагу. Перекусил там, переоделся, схватил запасные вещи и поехал на ринг. Гриша уж очень просил, не мог же я его подвести. Да из боев свой барыш есть, особенно если мне попадется какой-нибудь злобный утырок. И репутация поднимется, и в кармане прибавка. Усевшись в тачку, я улыбнулся. Приятно все же ехать на собственной машине, а не бегать через весь город. Включив музыку погромче, я разогнал своего вепря так, что фонари лишь мелькали за окнами. С ветерком и в свое удовольствие я помчался навстречу приключениям. На парковке Гриша сидел в шумном кафе, нервно постукивая пальцами по столу. Его взгляд, то и дело, возвращался к часам на стене, словно он пытался загипнотизировать стрелки, заставляя их замедлить ход. «Да где же этот Добрыня?» — бормотал он себе под нос, ощущая, как растет раздражение. Телефон молчал. Гриша звонил уже столько раз, что казалось, отпечатки пальцев стерлись. Ему даже пришла мысль позвонить своему начальнику охраны, тому самому парню, который мог найти иголку в стоге сена за 5 минут. Пусть бы пробил информацию о Добрыне, но он глубоко вздохнул и отогнал эту идею. Бред какой-то, с Добрыней ничего не могло случиться. Это же Добрыня. Если кому и переживать, так это тем, кто рискнул встать у него на пути. С другой стороны, Добрыня никогда его не подводил. Если он опаздывает, значит, вселенная решила сыграть злую шутку. И вдруг Гриша заметил вдали знакомую фигуру. Высокий, широкоплечий силуэт медленно приближался по тротуару. Но это было странно. Добрыня всегда появлялся за рулем своего сверкающего автомобиля. Постой-ка, это он? Нет, быть не может. Он же везде на машине ездит. А тут пешком. Или эта горилла из зоопарка сбежала? Прищурился Гриша, пытаясь разглядеть лицо приближающегося. Фигура становилась все ближе, и сомнений не оставалось. Это был Добрыня. Черт возьми, Добрыня. Почему ты пешком? Ты решил фитнесом заняться? Гриша замахал руками, будто обнимал невидимые деревья, и бросился ему навстречу. На бегу он выкрикивал его имя. Добрыня поднял взгляд и, не изменив серьезного выражения лица, спокойно спросил: «Что надо? Что надо, ты вообще на часы смотрел? Мы опаздываем. И почему ты пешком?» — выпалил Гриша, пытаясь уловить хоть тень эмоций на лице друга. «Я не пешком», — невозмутимо ответил Добрыня. Гриша озадаченно оглядел его с головы до ног. «Ну да, конечно, а я сейчас на коньках катаюсь. В смысле, где твоя машина?» Добрыня без лишних слов сунул ему в руки руль. «Самый обычный автомобильный руль. Вот она», — произнес он, словно это все объясняло. Гриша потрясенно посмотрел на руль, затем на Добрыню в потрепанной и слегка рваной одежде, потом снова на руль. Что стряслось? Тормоза отказали на скорости 220, пожал плечами Добрыня, будто говорил о пустяках. «И ты об этом рассказываешь так, словно это обычное дело?» Гриша был в шоке, его глаза расширились. «Я просто хотел доехать с ветерком», — улыбнулся Добрыня. «А теперь идем на арену, у меня как раз отличное настроение провести интенсивный бой», — добавил он, похлопывая друга по плечу так, что тот едва удержался на ногах. «После такого тебе бы не на арену, а на диван, к психиатру», — пробормотал Гриша, все еще пытаясь осознать происходящее. «Так мы идем или как?» Добрыня нетерпеливо посмотрел на него. Гриша молча взглянул на него и лишь кивнул, поняв, что слов больше не осталось. Вместе они направились вперед, и мысли Гриши кружились вихрем, пытаясь поспевать за неординарным другом. Глава 18. Прогуливаясь по парковке, я заметил, что Распутин сверлит меня взглядом, словно пытаясь прожечь дыру в моей спине, а я тем временем считал секунды до того момента, когда его терпение иссякнет. И вот, наконец, он не выдержал и: «Ладно, по дороге все расскажешь», — сказал Гриша, бросая на меня тревожный взгляд. «Мы уже безнадежно опаздываем, а у тебя впереди бой, и далеко не из легких. Надеюсь, ты все как следует обдумал, потому что мне все это не очень нравится». «Да все будет пучком, не переживай», — отмахнулся я, как обычно. Но от расспросов увернуться не удалось, и по пути на арену я вкратце поделился с Гришей деталями произошедшего. Итак, забрав своего вепря из автосалона, я отправился по неотложным делам. По каким делам? Ну, конечно же, по самым срочным. Заскочил в самую большую библиотеку города и решил основательно налечь на книги. Пора уже развеять миф о том, что качки тупые. Мозги тоже накачивать надо. Так вот, почитал немного, затем на массажик сгонял, ну а после этого бегом помчался к арене. Времени у меня оставалось, кот наплакал, поэтому я решил проскочить по трассе, чтобы объехать пробки, и вдавил педаль газа так, что спидометр показывал заветные 200 км в час, а потом и вовсе больше, больше. И тут, бац, моя тачка взорвалась совершенно нежданно-негаданно. Сначала я подумал, что сбил какое-то мелкое животное, может, мутировавшего ежика с гранатой в лапках, и меня подкинуло в воздух. Но когда я увидел, как задняя часть моей машины обгоняет переднюю, понял, тут точно без дополнительной помощи не обошлось. Ежик, даже самый суровый, такого эффекта не дал бы. Пазл быстро сложился в голове. У кого-то из работников автосалона явно были свои планы на мой вепрь. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, машину заминировали. В результате я промчался по трассе на обломках своего вепря. Одежда обгорела, и выглядел я так, словно только что вернулся из тура под действующим вулканом. Меня спасло только то, что гравитационный доспех всегда на мне, после того как снял ограничения. Он стал моей второй кожей, и снять его уже не получается. Но одежда все равно пострадала, и теперь я мог бы сниматься в опасных сценах боевиков без грима. Из-за скорости и взрыва машина развалилась. Осталось лишь сиденье, на котором я ехал, и руль в руках. Осмотревшись, я обнаружил куда-то укатившийся багажник, и в нем каким-то чудом уцелела сумка с вещами. Видимо, у судьбы отменное чувство юмора. Поняв, что выбора особо нет, я побежал сюда пешком, благо было недалеко. А руль даже не заметил от потрясения, что тащу его с собой на автомате. Ты становишься известной личностью. Не каждый день взрывают аристократов. Выслушав мой рассказ, Гриша покачал головой и усмехнулся. Я, конечно, слышал взрыв, но подумал, что это наследник Василановых празднует день рождения с размахом. А оказалось, это ты решил устроить фейерверк в стиле Марии Антуанетты. Блин, ты что, всех здесь знаешь? У кого когда вечеринки, где гулянки? Удивился я, глядя на Гришу. Не всех, конечно, но уже от 12 персон сегодня приглашение получил, ухмыльнулся он. Ты же знаешь, Распутины, желанные гости в любом доме. Еще бы не знать, вы же лекари от Бога. Можете исцелить и от простой магии, и от самой темной. Хотя про темную не всем известно, но кому надо, тот в курсе. Гриша прищурился, улыбнулся хитро и перевел тему. А ты мне лучше скажи, как выжил после такого взрыва? Ну, ты же знаешь секрет фирмы, хмыкнул я в ответ, а про себя думаю. Лия, что я несу? Ага, ясно. Тайна за семью печатями, вздохнул он. Мы продолжили путь, шагая, как два героя романа Достоевского, только без экзистенциальных метаний и лишних людей. Кстати, Достоевский в империи очень популярен, хоть и умер давным-давно. Продолжая болтать, мы добрались до арены. Я направился в свою личную раздевалку, оставляя за собой дымящийся шлейф обгоревшей одежды, словно дракон, сбросивший старую чешую после огненного полета. Натянув свежий костюм, я вышел на ринг, где меня встретил оглушительный рев аплодисментов. Фанатов у меня прибавилось, гонорар тоже подрос. Количество зрителей и ставок давно перевалило за определенный уровень, так что мой агент, Гриша, теперь будет получать больший процент. Если бы на его месте был кто-нибудь другой, его бы давно обманули на деньги, но с Гришей такие фокусы не проходят. Он ведь Распутин, а с Распутиными шутки плохи. Да и делает он это скорее ради развлечения. На этот раз моим соперником был тип в синей маске. Что мне это давало? Да, по сути, ничего. Но и не нужно, для добычи информации у меня есть Гриша. Рефери напомнил, что мой соперник в синей маске, мастер единоборств, и довольно опасный парень. Я окинул его взглядом. Коренастый, высокий, словно дуб. Пожал ему руку. Казалось, будто пытаюсь сжать булыжник. Гриша не смог о нем ничего толком выяснить, кто он такой, откуда взялся. Но, по имеющимся данным, он не принадлежал к родам, враждующим с моим. Так что калечить его я не собирался, если, конечно, он сам об этом не попросит. «Слушай», — отвел меня в сторонку Гриша перед началом боя, — «не переусердствуй там. Соперник у тебя серьезный. Да понимаю я. Но сейчас мне деньги нужны как никогда», — ухмыльнулся я, вспоминая обугленные останки своего вепря и перспективу покупки нового авто. «Деньги деньгами, но жизнь важнее», — вздохнул он. «Ладно, я, конечно, смогу тебя потом подлатать, если что, но главное — успеть вовремя. Не забывай, что у всех на ринге свои секреты, не только у тебя». Не успел он договорить, как рефери пригласил нас с соперником в центр ринга. Я кивнул Грише и шагнул вперед, чувствуя, как адреналин заполняет каждую клеточку моего тела. Соперник взглянул на меня сквозь прорези маски и тихо сказал: «Слушай, парень, намеренно калечить тебя не буду, но и проигрывать не планирую. Если почувствуешь, что сдаешь позиции, лучше сдавайся. Чем дольше бой, тем больше зрителям нужно зрелищ. А я, как и ты, скорее всего, на контракте. Что прикажут, то и сделаю. Без обид, но и я не собираюсь проигрывать», — улыбнулся я. «Понял, принял, на лопатки уложил», — подмигнул он, отпустив местную шуточную фразу борцов. Смысл ее в том, что все ясно, и в любом случае соперника он уложит. Прозвенел гонг, и мы немедленно ринулись в бой, раздавая удары. Я быстро сообразил, что он постарается взять меня в захват и повалить на пол, это его конек. Он упорно сокращал дистанцию, словно танк, прорывающийся к цели. Пожалуй, я не был мастером борьбы, но кое-что об этом знал. Мы обменялись несколькими ударами, словно шахматисты, осторожно разыгрывающие дебют. Его движения были быстрыми и отточенными, как у питона, готового задушить добычу, но такие выпады были редки. Большую часть времени он кружил вокруг меня, создавая иллюзию атаки или обдумывая, как лучше напасть. В общем, шоу для публики шло полным ходом. Толпа ревела, требуя крови и зрелищ. А я тем временем размышлял о том, что, может быть, стоило выбрать карьеру филолога. В худшем случае тебя просто поправляют на конференциях, а не пытаются сломать кости. Да и это я не про себя, а про своих соперников на ринге. Им бы лекции читать, а не вот это все. Мой противник, как я и думал, попытался взять меня в захват, но я увернулся, почувствовав, как его пальцы скользят по моему плечу. Наш бой продолжался, и я понимал, что нужно закончить его до того, как публика начнет требовать еще более жестоких развлечений. Решил, что пора прибегнуть к методам, о которых косвенно намекал Гриша. Вернее, не намекал, а загадочно ухмылялся, а я делал выводы. В какой-то момент я нарочно оставил ногу чуть в стороне и замедлился на секунду, притворяясь, что не успеваю ее убрать. Соперник бросился к ней и, схватив, перебросил меня через себя. Я с грохотом шмякнулся на пол и для вида покорчился от боли. Но пока боец в синей маске ликовал, нарезая вокруг меня победные круги и предвкушая легкую победу, я наблюдал за табло со ставками. Ставки, дорогие мои, росли, как на дрожжах. Интересно, на кого ставит? На меня или на то, сколько зубов я потеряю? Усмехнувшись этой мысли, я быстро поднялся с пола. А соперник, похоже, не особо расстроился. Он ведь шоу создавал, а оно требует времени. Едва я встал на ноги, как мой противник снова рванул к моей ноге, но на этот раз я перехватил его первым, схватив за руку и швырнув на пол. Чуть не перестарался, надо бы лучше себя контролировать. Но синяя маска довольно шустро поднялся, и я с облегчением выдохнул. «Неплохо», — признал он, — «на грубой силе выкатываешься». Я лишь кивнул ему в ответ и снова бросил взгляд на табло. К тем 200 ставок прибавилось еще 20. Это никуда не годится. Нужно что-то делать, чтобы поднять интерес публики. Подумал про себя. Может, дело в том, что я привык завершать бои быстро и эффективно, без лишнего шума и пыли. Мои движения резкие и прямолинейные, а у соперника красочные и эффектные, но с множеством ненужных жестов. Видно, что он привык работать на публику, растягивая удовольствие. Тут все ясно. Люди любят зрелища. Соперник снова пошел на меня, и я решил сыграть по его правилам. Пропустил пару ударов по ноге и сделал вид, что она подкосилась. Даже специально подставил ему шею. Он тут же воспользовался этим, захватив меня и ударив по голове. Не знаю, как называется этот прием, но в момент падения моя голова оказалась в его руках. Если бы он был особенно талантлив, то, думаю, после такого удара моя голова могла бы остаться у него в руках. Полный отрыв башки в прямом смысле слова. Я рухнул на ринг и услышал, как толпа взревела от восторга. Бросив взгляд на табло, я заметил, что ставки взлетели еще на 150. Ну что ж, иногда полезно приложиться носом к полу ради общего дела. А соперник тем временем ходил вокруг, размахивая руками и подзадоривая зрителей. Кажется, он наслаждается своей ролью. «Черт побери», — проворчал я себе под нос, «почему мне больше платят за то, что меня бьют, а не за то, что бью я?» Забавно, как деньги влияют на человеческую психологию и мою физиономию. Следующие 30 минут стали для меня своеобразной гимнастической сессией, которую я никому не порекомендовал бы. Меня швыряли, бросали, крутили, в общем, использовали по полной программе, словно я был резиновым манекеном на распродаже. Гриша орал с трибун так, что, казалось, его голос прорезает мне дополнительную дыру в голове. Он успел опустошить бутылку дорогого виски, видимо, надеясь, что если напьется, то мой нокаут будет менее болезненным для него. Меня мотало из стороны в сторону, как воздушный шарик на сквозняке. И когда я прикинул, что ставки уже не растут так бодро, как хотелось бы, я понял, пора сворачивать этот цирк. Поднявшись в очередной раз, я встряхнул головой, словно пытаясь отключить режим грушу для битья, и уставился на соперника. «Ну что, размялись?» Улыбнулся я так широко, как только позволяли ссадины. «Ты выносливый», признал он нехотя, «но далеко не уйдешь, возможно. Но, как говорил один мой знакомый, неважно, Сколько раз ты падаешь, важно, сколько монет успеваешь собрать по дороге вниз. И знаешь, этот знакомый, я сам. Может, сдашься все же?» Продолжил он, видимо, «заботись о моем здоровье больше, чем я сам». Я поднял на него взгляд и криво усмехнулся. «Да нет», — протянул я, как человек, которого пригласили на третью порцию десерта. «Подеремся еще чуток, а там видно будет». Он пожал плечами, мол, сам напросился, и мы снова сошлись в клинче. Соперник был уверен, что я на последнем издыхании, и снова попытался провести свой коронный проход в ноги. Но я уже раскусил его, легонько выставил ногу вперед, точно зная, что, если бы выдвинул ее на сантиметр дальше, он бы сменил тактику и попытался меня пощекотать. В тот миг, когда он бросился на мою ногу, я внутренне ухмыльнулся. По его плану следовало эффектно швырнуть меня через плечо, чтобы я снова упал, как мешок картошки, вызывая восторг публики. Он схватил мою ногу, дернул на себя, и ничего не произошло. Мой вес вдруг стал для него неподъемным, будто я съел грузовик перед боем. Когда он осознал, что что-то пошло не так, и поднял глаза, было уже поздно. Мое колено стремительно летело к его подбородку. Один звонкий щелчок, и соперник отлетает на добрых 6 метров. Бил я, надо сказать, аккуратно. Парень он неплохой, свою работу выполнял честно, не пытался мне глаза выдавить или еще какую низость сотворить. И за все время нашего поединка ни разу не позволил себе ехидных замечаний о моей скорой кончине. Поэтому я проявил к нему максимум гуманности. Рассчитал силу так, чтобы просто уложить его спать, а не отправить в стратосферу. Он растянулся на ринге, а арена взорвалась аплодисментами и криками. Рефери развел руками и объявил: «Смотрите-ка, насколько крепкий паренек этот ночной разбойник. Его больше 30 минут мутузили по всей арене, а он умудрился победить». Усмехнулся рефери, пожав плечами. «Ладно, тем не менее, победитель есть победитель». Гриша, мой верный агент, прыгал от радости, размахивая руками. «Это мой боец. Видели, как он его уделал?» – кричал он. Мы, радостные и слегка ошалевшие от адреналина, направились в раздевалку. По пути я заметил, что Гриша как-то подозрительно быстро протрезвел. Ну да, на то он и лекарь, чтобы нейтрализовать алкоголь в организме одним щелчком пальцев перед важными переговорами. «Зачем ты вообще пил?» – спросил я, когда мы остались наедине. Гриша хитро прищурился, глаза заблестели озорством. «Чтобы все думали, что я пьян, и моя концентрация ниже плинтуса. Это старый трюк для обмана. Не все же знают, что мы, лекари, такое можем. Иллюзия опьянения – отличный способ расслабить собеседника и вытянуть из него лишнюю информацию. Ах ты, мастер интриги. Наверное, для тебя игра в покер – это слишком просто». Я покачал головой, усмехнувшись. «После тех времен и передряг, которые мы с тобой пережили, когда меня пытались отравить, утопить и застрелить, причем все одновременно, подобные шалости, просто детские игры», — он отмахнулся. Я присел на скамейку, ощущая приятную усталость, которая сейчас разливалась по мышцам. «Ну и каковы результаты нашей маленькой авантюры?» Гриша расплылся в широченной улыбке. «Добрыня, ты не поверишь, в этот раз мы выиграли столько, что я сам в шоке. Точную сумму еще подсчитывают, но, судя по объемам ставок, ты точно сможешь купить хоть два таких вепря». Он подмигнул, намекая на мой сгоревший автомобиль. «Знаешь, такую же машину брать не буду. В этот раз хочу что-то более внушительное». Я задумчиво потер подбородок. «Не подсобишь с этим? Можешь заказать мне машину от Лимоновых?» Гриша присвистнул, словно я только что предложил купить личный самолет. «Тебя и занесло. Лимоновы, да они же делают машины для самых избранных.